Это ведь тоже невысокий, правда? Он перенял у хозяина романтический блеск. Именно это должен сделать и ты. Чтобы публика, когда ты будешь жонглировать перед ней своими тарелками, не чувствовала, будто внезапно выключили электричество. Еще джин с тоником? Вообще-то джин с тоником мне не очень понравился. В те времена я еще не мог себе позволять никакой выпивки, а джин с тоником — не лучшее начало. Но я бы и горячего жира со сковородки выпил, чтобы продолжить этот разговор. Поэтому мы заказали еще, и миледи управилась со своей порцией значительно лучше меня. Еще один джин чуть позднее, наверное, минут через 10, и я совершенно потерял ориентацию. Вот только отдавал себе отчет в том, что хочу ей угодить, и должен как-то попытаться понять, о чем она говорит. Когда она собралась уходить, я ринулся за такси, но меня опередил Холройд. Он явно был в лучшей форме. Вероятно, он все это время просидел в баре. Мы оба помогли ей сесть в машину. Я, кажется, помню, что один мой туфель был на тротуаре, другой — на мостовой, и я никак не мог понять, что случилось с моими ногами, а когда машина отъехала, Холройд взял меня под руку и повел назад в бар, где мы устроились в уголке со старым Франком Муром. Она подчивала его советами и джином с тоником, — сказал Холройд. «Теперь ему нужно старую добрую пинту портера пополам с элем, тогда он быстро очухается», — сказал Франк и сделал заказ бармену. Они вроде бы знали, что на уме у миледи, и изъявляли готовность объяснить это на понятном мне языке, что было очень мило с их стороны. По их словам, все было очень просто. Я должен подражать сэру Джону, но делать это элегантнее, чем прежде. Получалось, что я должен подражать великому актеру, который подражает жившему в 18 веке джентльмену, подражавшему персонажу комедии масок, проще не придумаешь. Я же все делал слишком, к чертям собачьим, быстро, поверхностно, дешевка. А потому я должен все это бросить и уловить ритм сэра Джона. «Вот этого ритма я как раз и не понимаю», — сказал я. «Я, пожалуй, знаю о ритме в жонглировании. Держишь ритм, значит, все у тебя под контролем, и можешь не беспокоиться. Ты ничего не уронишь, потому что все идет как надо. Но что такое этот чертов человеческий ритм? Это что, как в танце? Нет-нет, танцы, которые ты знаешь, тут ни при чем», — ответил Холройд. «Впрочем, это и в самом деле немного похоже на танцы, но не на Чарльстон и не на всю эту дерготню, скорее на эдакую изящную разновидность сложного, понимаешь, ритма». — «Ничего не понимаю», — сказал я. — «Я должен воспринять ритм сэра Джона. А сэр Джон перенял свой ритм у того, кого называют хозяином». — «Какой такой хозяин? Что, в театре полным-полно хозяев?» — «Вот теперь мы дошли до главного», — сказал старый Франк. — «Миледи говорила о хозяине, да?» — «Хозяином был Ирвинг, понял, дури голова?» — «Ты хоть слышал об Ирвинге?» — «Никогда», — сказал я. Старый Франк недоуменно посмотрел на Холройда. — «Ты понял? Он об Ирвинге никогда не слышал. Клинический случай». «Не такой уж клинический, как тебе кажется, Франк», — сказал Холройд. «Эти нынешние никого не знают. Ну и нельзя забывать, что Ирвинг уже 25 лет как в могиле. Ты-то его помнишь, ты с ним играл». «Я его немного помню. Но какое он может иметь отношение к такому вот парнишке? Подумай-ка лучше. Миледи считает, что здесь есть какая-то связь. Ты же знаешь, какой она бывает. Иногда чистый псих. Но вот когда тебе кажется, что у тебя сейчас тоже шарики от всего этого поедут, оказывается, что она права, да еще правее любого из нас. Ты помнишь, где я тебя нашел?» Этот вопрос был обращен ко мне. «На улице. Я показывал всякие штуки с картами». «Да. Но ты не помнишь, где?» «Я-то помню. Я тебя увидел. Потом вернулся на репетицию и сказал сэру Джону, что, кажется, у меня есть, что ему нужно. Нашел, говорю, под самым памятником хозяину. Подрабатывает фокусником. Вот то смотрю у миледи ушки на макушке. Джек говорит, это счастливый знак. Пусть скорее приходит». А когда сэр Джон попытался задать вполне уместные вопросы, ну, подаешь ли ты по росту и есть ли какое-нибудь сходство между вами, она принялась болтать о том, что ты просто счастливая находка, и как здорово, что я увидел, как ты зарабатываешь на жизнь под защитой Ирвинга. «Джек, ты же помнишь, как хозяин заступался за всех малых сих в театре», — сказала она. «Я уверена, этот парнишка — наш счастливый билет. Давай возьмем его». «И вот с тех пор она за тебя горой. Хотя ты, наверное, не удивишься, если я скажу, что сэр Джон хочет от тебя избавиться». Пинта Портера пополам с Элем добралась, наконец, до джина с тоником, и у меня в желудке началось что-то вроде французской революции. Мне стало жалко себя.